Глава 55. Морозный воздух щиплет щеки, но в груди все равно тепло и немного грустно. Сегодня я покину эту академию. Я успела привязаться к ней, не с самой лучшей репутацией, далекая и закрытая, окруженная почти непроходимым лесом, но такая нужная. Последняя надежда для тех, у кого есть проблемы с магией. А еще то место, где я встретила Стефана Дайера. «Может, останешься до конца учебного года?» — спрашивает меня Сильвия, крепко обняв. Сестры-подруги пришли меня проводить прямо к воротам. За ними меня уже ждут. «Сильвия, уже поздно об этом говорить», — ворчит Эрин. «Лиана, лучше пообещай, что будешь писать и проведешь экскурсию по столице, когда мы приедем в гости». «Обязательно». Крепко обнимаю я Эрин. Сигарт и Роксана машут мне рукой. Эти двое встречаются. И очень забавно наблюдать, как два не самых слабых человека то и дело тайком берутся за руки и немного краснеют. К нам подбегает запыхавшаяся Идана. Я думала, что она не успеет, ведь сейчас очень занята. У нее только недавно получилось призвать фамильяра, и она активно усваивает управление и общение с ним. «Спасибо тебе, Лиана. Я назвала Лилика в твою честь», — показывает Идана своего хомячка, мирно сидящего на руке. «Почему? Я ничего не сделала», — теряюсь я, глядя на пухленького фамильярчика. «Ты верила, что у меня получится», — улыбается Идана. «Поэтому мы с Лиликом тебе благодарны». «Вы тоже молодцы», — возражаю я. «Но уже ничего не поделаешь. Часто фамильяры уже сами приходят с именами, и тогда они просто всплывают в голове хозяина. Но иногда приходится придумывать, как с Лиликом. И переназвать его уже нельзя, так что спорить с Иданой бессмысленно. Вместо этого я улыбаюсь и тоже обнимаю ее. «Благодаря тебе ведь не только Лилик появился, но и учиться здесь стало спокойнее», — поясняет Эрин. «Вспомнить хотя бы, как ты противостояла Вилме и ее брату». Отчасти я соглашусь. Вилма и Нокс уже не учатся в этой академии. После всего случившегося провели расследование и выяснили, что мисс Хеджин влияла на Нокса, склоняя его к черной магии. А Вилма просто вела себя слишком уж неподобающе. Их обоих забрали на домашнее обучение. Я хотела их спросить, каково это не продержаться даже в Академии Безродных, но увидела их подавленные лица, когда их забирал отец, и воздержалась. Думаю, они сами все осознали. Об ноги едва заметно трется пантера. Фамильяр Стефана. Как выяснилось, Огна пришла тогда к нему, когда почувствовала его магию, разорвавшую чудовище в лесу. Теперь у Стефана два фамильяра. «Пошли», — касаюсь я пантеры рукой. «Стефан уже заждался?» «Да». «У меня нового фамильяра не появилось. Зато укрепились способности старого. Как только удалось восстановить магический запас под контролем Стефана, я взялась за расширение резерва. Оказалось, что это возможно, потенциал есть. И даже без расширения моей магии достаточно, если не использовать каждый день особые способности Рои. У моей бабочки ментальная магия, тонкая и специфическая. Я могу влиять на других людей, помогать им что-то вспомнить, успокаивать и помогать сосредоточиться. Кто-то боится подобного влияния, но по факту оно безопасно. Решение человек принимает сам, а Рой не может никого взять под контроль, наоборот, только очистить от ментальных воздействий. И вот поэтому учиться я буду теперь в Королевской академии. Готово. Стефан, одетый в теплое пальто, шагает навстречу. Я только что перенастроил камень перемещения. Мы готовы. В академии мы сильно не скрывали, но и не афишировали отношения. Я быстро избавилась от неловкости и стеснения от того, что кто-то может узнать о нас. Какая разница? Оказывается, когда рискуешь жизнью, приоритеты немного меняются. Главное, что мы вместе. Мы преодолели все испытания и сняли проклятие. А какие-то слухи теперь мне кажутся мелочью. Сестра с мужем тоже уже здесь, ждут у камня. Они приехали специально, чтобы поддержать меня на экзаменах, воспользовавшись какой-то формальной причиной посещения академии. Я сдала все на высший балл. И даже артефакторику. Когда я научилась управлять своей магией, точнее, артефакты перестали ломаться. Моя сила стремится проникнуть в самую суть, Вот иногда и случались казусы, особенно если с самим артефактом что-то было не в порядке. «Новый ректор оказался способным», — рассказывает Дарнелл о Ните. «Быстро навел порядок в Академии после того случая». «А я говорил», — вмешивается Стефан. «Он точно подходит лучше, чем я. Но ты неплохо справлялся с обязанностями ректора, пока мы не нашли нового», — хмыкает Моар. «Да, первое время в Академии была полная неразбериха. Приехали дознаватели, выяснили всю подноготную, из-за которой ректор добровольно сложил с себя полномочия. Мисс Хеджин готовила свою месть долго. Ректор оказался ее отцом, который бросил ее в детстве, не пожелав жениться на ее матери, незнатной и слабой магически. Помимо этой неприятной истории, в столе мисс Хеджин нашлись и другие доказательства мелких и крупных прегрешений ректора, которые она собирала, чтобы обвинить его. Он брал взятки и торговал незаконными артефактами. Но у мисс Хеджин не получилось добиться справедливости. И тогда с ней связался черный маг. «Вы не нашли того, кто стоял за мисс Хеджин?» Спрашиваю я сестру и ее мужа. Я знаю, что они многое выяснили от мисс Хеджин, которая быстро согласилась сотрудничать. Но этого было мало, чтобы выяснить личность мага. Он якобы ничего не хотел взамен на помощь, разве что только описание способа создания монстра. Но несложно представить, что бы было, если бы он его получил. Хорошо, что мы уничтожили самый первый получившийся экземпляр. Пока нет, но мы близко. Стефан как раз нам поможет, когда будет в столице. Я бросаю на своего жениха быстрый взгляд, и он сразу понимает, что я беспокоюсь. «Все будет хорошо, Лиана», — приобнимает он меня. «Благодаря Рое, которая вернула мне множество воспоминаний до отката времени, я хорошо знаю, как бороться с черными магами». «Завидую», — бросает Мор. «Мои возвращенные воспоминания оказались почти бесполезными». «Потому что тебя слишком рано убили», — хмыкает Стефан. «Кажется, я чего-то не знаю. Я ведь не просила Рою работать с Дарнеллом. Анита подмигивает мне, и я все понимаю. У наших фамильяров похожая сила, хотя и отличается. Я просила своих бабочек помочь, но Дарнелл быстро мне сказал, чтобы я перестала тратить силы впустую». «Зачем вспоминать то, чего никогда уже не произойдет?» — пожимает плечами муж сестры. Мы касаемся камня перемещения вместе. Стефан настроил его так, что мы окажемся сразу на окраине столицы. Миг, и все окружающее пространство размывается, словно кружится. А когда снова приходит в норму, мы оказываемся уже совсем в другом месте. После заснеженного леса и старой академии непривычно видеть столько домов, украшенных свечами и лентами, а еще магическими огоньками. Столица вовсю готовится к встрече Нового года. Морозный воздух столицы бодрит, но здесь он теплее, чем в Академии. Мы неспешно идем к центру, болтая не о делах, а о всяких пустяках. Вокруг шум праздничной толпы, смех, запах жареных каштанов и корицы. Я задерживаю дыхание, впитывая этот момент. Нравится? Стефан берет мою руку. Его пальцы теплые даже без перчаток. «Еще бы!» — улыбаюсь я. «Я ведь никогда не видела столицу зимой». Анита с Дарнеллом уже идут вперед, обсуждая, где мы остановимся. Мор ворчит, что в городе слишком людно, но в его глазах довольное оживление. «Ты уверена, что не передумаешь?» — тихо спрашивает Стефан. «В Королевской академии будет сложнее». Я смотрю на него и задумываюсь только на мгновение. Сложности меня никогда не пугали. А сейчас я готова, благодаря тому, что весь семестр училась под руководством самого лучшего куратора. Я справлюсь. Тем более ты же со мной. Он смеется, и его дыхание превращается в белое облачко на морозе. Стефан передал дела новому преподавателю и получил работу в столице. Он специально подгадал так, чтобы мы переехали вместе. «Да, я не планирую тебя отпускать», — тепло говорит он. «Ты ведь скоро станешь моей женой». Забавно, что когда-то я собиралась всеми силами этого избежать, а теперь совсем не против, и влюбилась в Стефана даже сильнее, чем в видениях, которые показывала мне Роя. Мне больше они не снятся, ведь после всего, что произошло, я знаю, что они никогда не сбудутся. Сейчас я чувствую, что мы начинаем нашу, по-настоящему, новую жизнь.